Мне не нужны женщины, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев. Раз вечерним дансинги, как-то ночью мая, где тела сплетенные колыхал джаз-бам. Я так мило выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалеких стран. Как поет в хрусталях электричество, я влюблен в вашу тонкую бровь. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь. Раз вечерним танцем, как-то ночью мая, где тела сплетенные колыхал час мать. Я так глупо выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалеких стран. И души вашей нищей убожество было так нелегко разгадать. Вы уходите, ваше ничтожество, полукровка, ошибка, опять. Как с вечерним танцем, как-то ночью мая.